Глава 21. Не злите Лору. Услышанное мне не дало никаких ответов, только еще больше вопросов. «У нас есть хоть имечко этой шайки», — попыталась приободрить меня Лора, пока мы ждали графа Островского. «От этого лучше не стало», — вздохнув, сказал я. Роман Николаевич вышел буквально через пару минут. «У нас еще есть какие-то дела?» — спросил я. «Планы на день я уже построил. Граф, как показалось, тоже хотел вернуться в офис и заняться работой». «Нет, Михаил, на сегодня все. Этим делом теперь займется канцелярия», — пояснил он. «Что делать, если Налимов решит напасть в самый неподходящий момент?» «Не переживайте. В ближайшее время у него будут другие проблемы», — загадочно ответил Островский и быстро сменил тему, заметив мой интерес. «Вас куда-нибудь подвезти?» Туда, куда мне надо, лучше ему не соваться». «Спасибо, прогуляюсь», — ответил я. «Схожу на Красную площадь и погляжу на Кремль». «А чего там смотреть-то?» — удивился Николай Романович. «Кремль как Кремль. Вы там не были?» «Не помню», — пожал я плечами. «Амнезия, вообще все из головы вылетело. Заодно и город посмотрю». «Ну, удачи, Михаил. Надеюсь, в ближайшее время с вами мы по работе не пересечемся», — улыбнулся он. «Неужели я настолько трудный клиент?» «Нет. Как раз наоборот, очень даже интересный». Он уже залез в машину и говорил через опущенное стекло. «А то, знаете ли, надоело заниматься разводами до закрытия дуэльных договоров. Всего доброго, барон Кузнецов». И, не дожидаясь ответа, машина сорвалась с места. «Опять мы с тобой одни», — как-то наигранно грустно вздохнула Лора, появившись рядом в легком летнем платье на голое тело, широкой шляпе и очках. Точно, светская львица на отдыхе. «Тогда выбирай маршрут. Заодно посмотрим город», — улыбнулся я. А цель была далеко. Если быть точнее, на окраине в трущобах. Как раз там болванчик скинул чемодан с контрабандными артефактами. Я решил, что пора бы их забрать да проверить, на что они пригодны. Возможно, и продать получится. Хотя кого я обманываю? Конечно, оставлю все до последнего камешка. Но сначала мне ужасно хотелось наконец посмотреть на Кремль. Благо, идти недалеко. Обогнув канцелярию, я оказался у входа в гостиницу «Москва». Немного отличается от той, что возвышается в моем мире, но как и там, вокруг не продохнуть от дорогих автомобилей. Богачи со всей империи, князья, графы, бароны, герцоги, все самые влиятельные лица останавливались в этом здании. По дороге я заскочил в банк и проверил баланс. Деньги таяли на глазах. Даже при учете поступлений половины средств как не было. Вот тут и встал вопрос, где достать деньги. Понятно, что легче всего вернуться в институт и в метеориты. Там можно найти что угодно. Пока я не придумал, что получше, и остановлюсь на этом. А еще меня посетила мысль перенести поместье в Широково или Красноярск, поближе к метеоритному поясу. Для меня и моих способностей это пойдет только на пользу. Но пока стоит укрепить те, что есть. Но на будущую пометку я себе сделал. Надо бы спросить у своих, как они к этому отнесутся. Заставлять насильно я никого не буду. С такими мыслями я и вышел на Красную площадь. И первое, что бросилось в глаза — отсутствие мавзолея с одним дядькой, лежащим под стеклянным куполом. За ним тоже ни единой могилы, а ряд зеленых деревьев. Площадь выглядела куда просторнее, но было как-то пустовато. На своем месте стоял универмаг с самыми дорогими товарами в столице. Неподалеку разместились шатры летней ярмарки, продавали яблоки, пирожки, блины, икру, брелоки, картины и много чего еще. Глаза разбегались. Скоро я нашел вещь, без которой в будущем не обойтись. Кожаный рюкзак из шкуры метеоритного буйвола, как уверял меня продавец. Достаточно прочная и не фонит. В ней можно носить даже раскаленный металл. Что ж, проверим. Конечно, в кратер вулкана я спускаться не буду, но пару фонящих артефактов внутри точно побывают. «Ну, дорогуша, беги», вздохнув полной грудью столичный воздух, сказал я Лоре. Та вывела мне знакомую полупрозрачную линию маршрута, и мы не спеша пошли по самым интересным и злачным местам города. К слову, путь тянулся до окраин и занял около 3 часов. Располагалось все в районе Балашихи. Мне было страшно интересно, насколько тамошний контингент отличается от моей реальности. По дороге я зашел в парочку магазинов присмотреть цены на кое-какие товары. В частности, на броню, артефакты, прибамбасы для дома и костюм, в котором я смог бы пойти на какой-нибудь званый вечер. Мой опыт с классическими костюмами ограничился широкого, когда на нас напал наемник. Нужен был еще один, на всякий случай. «А нехило у них броня стоит», — присвистнула Лора, когда мы покидали очередной магазин. «И это даже не на заказ, а в розницу». «Боюсь даже представить, сколько стоит отвалить для эксклюзива», — согласился я. Все оружейные и бронные магазины, впрочем, как и остальные, принадлежали каким-то аристократам. Название говорило само за себя. «Оружейная палата графа Табуретова» или «Броня от купцов Тарасовых». Но больше всего меня позабавила школа борьбы «Борец Борис Борись». Мне даже стало интересно, что это за фрукт такой. Будет день посвободнее, и можно глянуть одним глазком. По дороге я решил набрать Марии. Оказалось, что она ушла в метеориты с ребятами. Ни Нахимова, ни Дима с Антоном также не были доступны. Ладно, еще выдастся возможность. Только я убрал телефон, как он снова зазвонил. Я уж было обрадовался, что это кто-то из ребят, но нет. Граф Бердышев. «Михаил, привет!» — все таким же спокойным голосом сказал он. «Я слышал про Налимова. Могу выделить несколько людей». «Нет, спасибо, Ростислав Тихомирович. Этого не надо, сам справлюсь. Лишние люди мне будут только мешать». «Уверен?» «Да, абсолютно». «Что, прости?» «Ничего, так, шутки юмора». «Ясно», — сказал он и ненадолго замолчал. «Тогда перейдем от твоих шуток к другому вопросу. Сегодня вечером пройдет светская закрытая вечеринка в Метрополе. Ты идешь со мной. Необходимо вливаться в аристократический мир, тем более такому магу, как ты». «Если можно, поподробнее», — заинтересовался я. «На таких сходках легко набрать побольше связи и наладить кое-какие контакты с другими аристократами. Помню, поэт Газонов приглашал меня на что-то подобное, только для поэтов. Надо бы и ему потом написать. Но сначала посмотрим, что из себя представляют такие вечеринки. Главное, чтобы не как в римском». «Возьми костюм, желательно тройку, и я пришлю за тобой машину», — сказал граф, явно не желая раскрывать подробности. «Кстати, если хочешь, бери с собой девушек, только одень их поприличнее. Ну, ты понимаешь, они, как члены твоей семьи и рыцари, могут сопровождать тебя на любых мероприятиях». «Даже в Киеве?» «Не настолько». «Хорошо, что-нибудь придумаю. Во сколько вас ждать?» «К 11. Советую быть к этому времени дома». «Договорились». «Вроде интересно, вечер начинается. Надо поспешить домой. Еще и где-то нужно достать наряды для вечеринки». Пришлось немного вернуться, сделать мерки и заказать костюм. На удивление, менеджер и продавец знали о сегодняшней вечеринке. Сказали, что все будет готово в срок. За срочность тоже пришлось доплатить. Также я заказал 5 платьев для моих дам. Каково же было удивление менеджера, когда я продиктовал их размеры с точностью до миллиметра. Спасибо, Лоре. Мне пообещали, что доставят заказ к 9 вечера. С моего счета списалась очередная кусачая сумма, и я, расстроенный, пошел к выходу. Там на меня налетел какой-то гражданин с густой рыжей бородой и в темных очках. Видимо, очень спешил заказать костюм. «Прошу прощения», — пробубнил он и пошел прямиком к стойке. Выйдя на улицу, я набрал Трофима и сказал, что к вечеру приедут наряды. Пусть с прислугой помогут дамам одеться. «Я так понимаю, господин, сегодня мы с вами никуда не поедем?» В голосе Трофима еще витала нотка надежды. Пришлось ее смирить. «Прости, Трофим, но сегодня никак. Честно, мне самому хотелось поехать с ним». Но я привезу вам кое-что интересное, чтобы загладить свою вину. А то ты, глядишь, расстроишься». «Да что вы, господин, я не расстроился», — сказал он, но, судя по голосу, еще как расстроился. «Поедем, когда у вас будет время». «Ладно», — улыбнулся я. «Разнарядку ты понял. До скорого». Пришлось вызвать своего постоянного водила. «Алло, Данила, надо бы проехаться». «Простите, ваше благородие, сейчас я на заказе». Судя по голосу, он сам расстроился, что сейчас не может приехать. «Только через час могу, если еще нужен». «Да, отлично. Скажи, куда подъехать, буду ждать там», — пожал я плечами. «А то придется вызвать твоих конкурентов». «Какие они конкуренты?» Но я уже положил трубку и вызвал новую машину. Машина прибыла через 5 минут. Я объяснил, куда мне надо ехать. «Простите, господин, вы уверены?» — удивился водитель. «Это место не самое хорошее для аристократа, да и для обычного человека». «А что не так?» «Бандитская территория». «Да вот болванчик, болван!» «Прибавил мне проблем. Послать его одного? Да зачем? А вдруг все-таки будет весело?» «Ты знала?» — спросила у Лоры. «Откуда?» — вполне невинно сказала она. «Я в тот раз за ним не следила». Мы какое-то время ехали по вполне приличным улицам, пока не свернули на земляную колею. Проехали еще 500 метров, и машина встала. «Простите, господин, но дальше я не поеду», — смутился парень, трясясь от страха. Лицо такое, словно решево, дальше не сунется. «Ладно, выйду здесь». Как только машина скрылась, я приказал болванчику обследовать все вокруг. «Миша, ты случаем не болен?» — поинтересовалась неожиданно Лора. «Что-то температура шалит?» «Не знаю», — отмахнулся я. «Может, перенервничал? Проведи диагностику, как обычно». «Ладно». У меня была картинка и направление, где находится чемодан. Ничем не примечательный заброшенный дом, под огромной плитой, на дне какого-то колодца. Ой, лишь бы это не была выгребная яма. Болванчик же не настолько глупый, ведь нет? «За нами наблюдают», — оперативно сообщила Лора. «Пока 6, нет, уже 8 человек». «Справимся. Главное — забрать чемодан», — ответил я. Из-за угла ко мне вышел мелкий пацан 8 лет. Чумазый, в лохмотьях. Я удивился, что мы с Лорой его не заметили. Он либо везучий, либо... Хрен знает. Пусть будет везучий. «Дядь, дай 10 копеек. Жрать хочется», — бесцеремонно сказал он. Странно, не испугался аристократа. Насколько я помню, тут простолюдины стараются лишний раз не болтать с благородными. А то еще прилетит по шапке. Законы к ним не сильно милосердные. Легко было убить простолюдина и заплатить штраф, который аристократ просаживает в кафе за вечер. И гуляй дальше. А этот пацан молодой еще. И поэтому не боится? «Дядь, дай 10 копеек». «Может, тебе дать еще ключ от квартиры, где деньги лежат?» Присел я на уровень его лица. «Да и вообще, шкет, тебя не учили, что с незнакомыми общаться нельзя? Ты откуда такой взялся?» «А тебе-то что? Дай денег найду». Он бесцеремонно вытянул руку. «Лора, ну твой выход. Не есть что по детской психологии». «Дай ему денег и деталь болванчика». Обычно веселая Лора в этот раз говорила куда серьезнее. Мне даже стало не по себе. Такое с ней происходит нечасто. Либо дела хуже некуда, либо она разозлилась. Я достал пачку купюр, которая осталась еще с начала поездки в Москву, вытянул 100 рублей и протянул. Паренек поглядел на меня глазами маленького волчонка, хотя нижняя губа немного дрожала. Он быстро одернул руку. «Ты чего? Держи!» — протянул ему купюру. «Совсем идиот!» — выпалил он. «Кто мне поверит, что мне отдали 100? Подумают, что ограбил кого и отберут. Дай меньше». «Кто отберет?» — спросил я. «Не твое дело!» — он опять вытянул руку. «Дай 10 копеек». Я поискал и нашел 10 рублей. Протягивая бумажку, как бы невзначай, уронил небольшую продолговатую палочку. «Ой, а что это такое?» Глаза пацана на секунду загорелись детским азартом. «Не знаю», — соврал я и вместе с червонцем протянул ему. «Если хочешь, бери». «Спасибо, дядь. Ты странный, но добрый». Он быстро посмотрел по сторонам, наклонился и прошептал. «Убегай отсюда». «Лора, сколько уже за нами смотрят?» 15 рыл, — ответила она. «Спроси, где его родители». Мой новый знакомый развернулся и собрался дать дёру. «Эй, пацан, где твои родители?» Мальчик замер, оглянулся, в глазах страх и слезы, которые он неумело пытался прикрыть напускной суровостью. «Отвори! Дома они ждут меня, когда я приду!» «Врет!» — хмыкнула Лора. «Тебя бьют?» — спросил я. «Пошел ты!» И пацан сорвался с места. «Останови его!» — крикнула Лора. «Быстро! Миша!» «Парень, дам еще две купюры по десятке!» Сработало. Кто знает, почему сыграло то, что это услышали все в округе, или потому что парню захотелось еще немного подзаработать. Такие деньги для него были как годовая зарплата. «Нет, меня никто не бьет. Родители меня любят. Все хорошо, дядь!» Он подошел, выхватил купюры и пустился бежать. Через болванчика я услышал, как он тихо заскулил, когда скрылся за очередной развалившейся постройкой. «Сука!» — рассвирепела Лора. «Все ложь. От начала до конца. Достань его немедленно. Он же еще ребенок». От такого ее поведения я слегка опешил, но не мог с ней не согласиться. У парня не самое лучшее детство. «Слушаюсь», — попробовал их пошутить я, но понял, как это неуместно. Пришлось сорваться и побежать за пареньком. Он хоть и вилял между недостроями, но у меня была Лора и болванчик. Ему не убежать. Остальные наблюдатели последовали за мной, надеясь, что пришлый не заметит погони. Не понимаю, на что они рассчитывали. Я отдал полный контроль болванчике Лоре. Она показала, как пацан вбежал в какой-то заброшенный дом и спустился в подвал. Не смотри, что заброшка. Внутри достаточно светло, тепло и, можно сказать, даже уютно. Для простолюдина. Вдоль стен тянулись бесконечные полки со свечами. По полу расставлены диваны полувековой давности. Казалось, там могут жить только тараканы. Мальчика встретили какие-то не особо опрятно одетые люди. Впрочем, паренек одевался не лучше. «Ну что ты мне принес?» — раздался голос откуда-то из глубины помещения. 20 рублей!» — склонив голову, произнес пацан и достал деньги. «Ба, гляди, реально! Кто тебе дал столько?» Не показывая лица из темноты, спросил мужской голос. «Аристократ какой-то наверху гуляет. Наверное, не туда заехал», — пожал плечами мальчик. «Он и дал». Сзади подошел здоровенный амбал и влепил парню легкую затрещину, но и то было достаточно, чтобы он упал. «Кошелек ему сотку предлагал, а этот отказался», — прогудел здоровяк. 100 рублей, ого! Позволь спросить, почему не взял?» «Потому что никто не поверит простолюдину, если он придет с такой купюрой», — вставая на ноги, сказал парень. «Ха! Смышленый, молодец!» — темный силуэт встал с дивана. «Но вот странно. Сначала этот богатый дурак дал тебе десятку, а потом крикнул, что даст еще 20-ку». С этими словами он вышел из тени. «Чуешь, что-то не сходится?» Плешивый мужик с папиросой в углу рта. Один глаз закрывала повязка, на плечах старая изъеденная молью шуба. На бедре висел ржавый меч. «Забыл, почему твои родители до сих пор живы?» — проговорил он, и, не дожидаясь ответа, со всей силы ударил парня наотмашь. Дальше наблюдать я не вижу смысла. Болванчик пронесся по подвалу и вырубил лампы. Я задул свечи, пустив сильный ветер. «Что за хрень?» — завопил одноглазый. «Стакан! Костыль! Включите свет!» «Ну-ну», — доставая меч, произнес я на весь подвал. Лора активировала ночное видение, так что мне было вполне комфортно. Я наблюдал, как обитатели подвала мечутся в поисках источника света. Сами загнали себя в угол. Болванчик, пока улетел, осматривает все помещения. «Убью! Кто ты, трус?» — закричал одноглазый главарь. «Да так, просто зашел посмотреть, куда идут мои 30 рублей». На лицах одноглазого и десятка его подручных вылезло удивление. Однако рацию он выхватил в один миг. «Все в подвал, живо! У нас тут аристократ! Фонари приготовьте!» — быстро крикнул он. «Ну все, мил человек, песенка спета! Пиши пропало, аривидерчи!» Не понимаю, почему он так резко повеселел? Больше тут столпится людей или меньше, исход один. Я уйду отсюда с этим пацаном. Хотя так даже лучше. Пусть сразу вся шайка соберется в одном месте. Конечно, убивать я их не собирался. Они хоть и бандиты, вымогатели и прочее, но не убийцы. Просто вырублю всех и вызову жандармов. Пусть попотеть придется, чтобы никого не убить. «Эй, пират!» — окликнул я главного. «Где родители пацана?» На лице этого недалекого зажглась гнилая ухмылка. «Ладно, расскажу. Все равно ты, Ариста, уже труп. Да и этот бестолковый мальчишка мне больше не нужен. Сотку не взял. Убил. Я их всех убил! Ты сказал, что они в больнице! — крикнул пацан из глаз. — Сука, я тебе верил! Они в больнице! Я тебе деньги приносил, ты сказал, что часть пойдет на лечение! Но Одноглазый только еще сильнее рассмеялся. — Миша, — наконец сказала Лора, — бери пацана и выходи. Они с болванчиком проверили все помещения и нашли под полом гору костей. Среди них были детские скелеты. Судя по пробитым черепушкам, умерли они не сами. «Наверху еще 30 человек», — услышал я голос помощницы. «Я займусь ими». «Им будет больно?» «Обижаешь».